Глава 24. Ярослав. Уже 3 дня, как мы после пар сначала едем в мою квартирку, а после я отвожу Нину домой. Ее отец не вернул ей водителя, посчитав очень выгодным, чтобы сестру продолжал возить я, хотя его машину я оставил в гараже и ездил на своем старичке Форде. Все эти дни мы прекрасно проводили время, занимались сексом, заказывали пиццу на дом, готовились к зачетам, смотрели фильмы, дурачились и хохотали до слез. Нина раскрывалась мне все больше, и я все сильнее в нее влюблялся. Мне уже стало казаться, что она и есть та единственная, которую ищет каждый, а я свою нашел. «А это кто?» – спросила Нина и сделала крайне глупое лицо, выпятила вперед губы и якобы поправила на руке собаку. «Да куда ты, гадина маленькая? Я понимаю, что тебе неудобно, но мне тоже не в кайф тебя везде таскать с собой. Сиди, псина». «Пэрис Хилтон?» – выдвинул я версию. «Ага», – засмеялась она. «Она и ее маленький пёсель». «Похоже». «А вот это кто, угадай?» Она вдруг отклячила свой зад и принялась им крутить. «Смотреть можно, трогать нет. Моя попа застрахована». «Дженнифер Лопес». Ее застрахованный зад. Со смехом потянул ее за руку и опрокинул на диван. «Но ты так вертела своей попой аппетитной, что я хочу ее все-таки пощупать». «Эй, трогать нельзя!» Продолжала баловаться она. «Только смотреть!» «А я хулиган, который любит нарушать правила», сказал я ей в губы и смял ее ягодицу. «Пора ехать», сказала Нина, когда мы оделись. «Нин», подошел я к ней и обнял, заглядывая в глаза. «Оставайся со мной, насовсем. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой». Ее губы тронула мягкая улыбка. «Ты предлагаешь мне отношения?» «Да, милая, ты мне очень нравишься». Ласково заправил я ей прядку, выбившуюся из хвоста. «Скажи отцу, что теперь ты не одна, и жить будешь отдельно. Ты же взрослая уже и сама можешь за себя решать». На несколько секунд она застыла, но вместо радости я увидел слезы в голубых глазах. «Ярик». Она вывернулась из моих объятий. «Это невозможно». «Почему?» «Потому что мы... У нас нет с тобой будущего». Опустила она глаза. «Я думала, ты понимаешь». «Да почему нет-то?» «Отец нам не позволит». «После всего, что произошло, ты будешь его слушать, Нина?» Возмутился я. «Он же ничего хорошего для тебя не сделал». «Я надеялась, что ты понимаешь, что это... «Не отношения. Я не для тебя, Ярик». «Не для меня?» – вспылил я. «А для кого? Может, папаша тебе уже подобрал и жениха? Такого, какой будет по статусу?» Она снова какое-то время грустно смотрела на меня, а потом тихо сказала. «Мне жаль, что все вышло так. Отвези меня домой, и мы больше не будем встречаться с тобой здесь. Все это было ошибкой». «Ошибкой?» Переспросил сквозь горечь, которая затопила сердце. «Прости, я не смогу быть твоей девушкой, тем более жить с тобой. Мы слишком разные». «Ты так говоришь, словно ничего ко мне не испытываешь», — сказал я и взял ее лицо в свои ладони. «Все это совершенно не важно, когда двое любят друг друга. Ты меня не любишь? Просто скажи это тогда». «Я не люблю тебя, прости». Слова словно физически ударили. Мне казалось, что все это искреннее и настоящее. Но за что она так со мной? «Зачем тогда спала со мной?» «Мне понравился секс». «Достаточно унижений». Я схватился за куртку. Подобного поворота я не ожидал, но и плакать перед ней не стану. Буду тихо умирать наедине с собой, но не при ней. «Поехали». Отвез ее домой. Прежде чем она захлопнула дверь моей машины, окликнул. «Нина!» Она обернулась. «Передай отцу. Возить я тебя не стану. Прости, но мне больно. Я не хочу общаться больше». «Я понимаю. Прости, пожалуйста». Сдерживая эмоции, которые рвались наружу, я просто дал по газам, ничего ей не сказав больше. Впервые я влюбился по-настоящему, а меня использовали и выкинули, как испорченный ботинок. Как до квартиры доехал, не помню. Помню только жгучую боль в груди. Словно кусок сердца выдрали. Не любит. Отказала. Как это принять? Я уже решил, что мы вместе, что мы будем жить в этой квартире. Оглянулся вокруг. Да я для нее снимал эту квартиру. Я для нее все обустраивал. Я ждал ее, а она... Так. Горько усмехнулся. Заучка и серость меня лишила покоя. Продинамила. Прошел к холодильнику и достал пиво. Сегодня будет пьяный вечер. Полный образов Нины. Зачем она вообще пришла тогда ко мне? Зачем она продолжала общаться так, словно я ей не безразличен? Неужели она стерва? Ясно же, что использовала меня только ради чего. Папаша решил выдать ее за старпёра конкурента, и она захотела испытать радости любви с молодым? Тогда все более чем логично. Только от этого не менее больно. Могла бы честно сказать о своих планах. Я бы не влюблялся тогда, а может, и все равно бы влюбился. Как это проконтролировать? Чувства, они или есть, или их нет. Шла третья бутылка пива, а на душе по-прежнему оставалось так погано, что хоть волком вой. Просто шмякнула меня об асфальт. Вот тебе и заучка. Вот тебе и простушка Нина. Ты самая жестокая из всех, кого я знал. Надеюсь, что смогу забыть тебя. Не сейчас, но скоро. Закрыл глаза и снова увидел ее. Она улыбалась и нежно гладила меня по голове. Ласково вплетала свои пальцы в мои волосы, и ее смех звенел колокольчиком. Час назад я так любил ее глаза, смех и руки. А теперь... Теперь это моя самая большая боль.